и построить ей могильный скреп. Однако сказать точно, сколько у старой госпожи было денег и вещей, мы не можем. Власти потребуют от нас список пропавшего. И если указать ценные вещи, нам не миновать беды. Дать заведомо неправильные сведения, будто у нас пропало определенное количество золота, серебра, украшений и других вещей, тоже нельзя. Просто обидно. Не успел я уехать из дому, как все пошло кувырком. Ну, чего ты стоишь на коленях? Дзялянь молча поднялся и направился к выходу. «Ты куда?» — крикнул дядь Джен. «Хочу поехать домой и все выяснить», — обернувшись, ответил Дзялянь. Дядь Джен хмыкнул. Дзялянь потупил голову. «Скажи своей матери, чтобы она отпустила с тобой одну или двух служанок старой госпожи», — приказал дядь Джен. «Пусть они просмотрят вещи госпожи, а ты составь список пропавшего». Дзялянь задумался, у кого спрашивать, какие вещи были у госпожи. Ведь всеми вещами старой госпожи ведала Юаньян. Конечно, можно было бы спросить у Джэньчжу, но она вряд ли могла что-либо сказать точно. Однако он не осмелился возражать Дзяджену и поддакивал на все, что тот говорил. Когда госпожа Син и госпожа Ван выслушали Дзяляня, они стали торопить его с возвращением домой, наказывая тщательно допросить всех, кто присматривал за домом. «И как они будут смотреть нам в глаза, когда мы вернемся?» — возмущались они. Дзялянь вышел, велел заложить коляски и передать Ху По и другим служанкам, чтобы они собирались домой. Через некоторое время он в сопровождении нескольких слуг отправился в путь верхом на муле. Дзя Юнь больше ни о чем не докладывал Дзя Джену. Потихоньку выскользнув из комнаты, он вскочил в седло и помчался следом за Дзялянем. И по дороге не случилось ничего такого, о чем стоило бы упомянуть. Когда Дзялянь прибыл во дворец, Лин Джисяо справился о его здоровье. Затем Дзялянь прошел прямо в комнаты матушки Дзя. Когда он увидел Фэнзе и Сичунь, его охватило негодование. Но он ничего не сказал и только спросил у Лин Джисяо: «Из Ямыня уже приходили?» Чувствуя себя виноватым в случившемся, Лин Джисяо опустился на колени и отвечал: «Приходили и из военного, и из гражданского Ямыни. Расследование провели, и труп убитого освидетельствовали». «Какой труп?» — встревожился Дзялянь. Лин Джисяо рассказал ему, как Бао Юн убил одного грабителя, который очень похож на приемного сына Джоу Жуя. «Позвать сюда Дзя Юня», — приказал Дзялянь. Дзя Юнь вошел и опустился перед ним на колени. «Ты почему не сказал господину Дзя Джену, что приемный сын Джоу Жуя был в числе грабителей, и Бао Юн его убил?» — обрушился на него Дзялянь. «Сторожа говорят, что убитый похож на него», — оправдывался Дзя Юнь. «Я точно ничего не знаю, поэтому я и не хотел говорить». «Дурень!» — в сердцах вскричал Дзялянь. «Если б ты сказал раньше, я бы привез Джоу Жуя для опознания убитого, и все сразу стало бы ясно». «Чиновники из Ямыня приказали выставить на базарной площади труп убитого для опознания», — сообщил Лин Джисяо. «Очень глупо!» — вскричал Дзялянь. «Кто решится заявить, что знает убитого? Ведь его же самого заподозрят в соучастии в грабеже». «А нам не нужно, чтобы его опознавали», — сказал Лин Джисяо. «Достаточно, что я его знаю». Дзялянь задумался. «Кажется, вспомнил!» — вдруг воскликнул он. «Старший господин Дзя Джень в прошлом году велел побить приемного сына Джоу Жуя.